вполне способен опрокинуть еще стаканчик, старина, — заметил Война. Чума покачнулся и без особого убеждения пробормотал. — По-моему, нам пора уже двигаться. — Да ладно тебе. — Хорошо. Тогда полстаканчика не больше, а потом в путь. Война хлопнул его по спине и свирепо уставился в глаза голода. И нам лучше заказать еще 15 мешков арахиса, добавил он.